Глава 13. Волков совсем позабыл про него за всеми этими делами и заботами. Не появись мальчик, так неизвестно, когда бы вспомнил. А Бруно Дейснер приехал и был, кажется, горд собой. Михель Цеберинг вперед не лез, стоял чуть поодаль, хоть и являлся старшим в деле. Дал мальчику похвалиться перед дядей. Бруно подошел к столу, положил перед кавалером 2 талера и, немного подождав, чтобы тот все понял, стал выкладывать новые монеты. Выложил 67 крейцеров и замер, ожидая похвалы. «Ну, что это? Объясни», — потребовал кавалер, глядя на серебро. «Вы дали мне 2 талера, господин». «Не называй меня господином», — прервал его Волков. «Ты сын моей сестры, ты моя семья. Зови меня дядей или кавалером». «Да, дядя», — сказал юноша. «Это 2 талера, что вы мне дали перед тем, как отправились с Михелем». «Да, помню». «А эти крейцеры — прибыток, дядя». «Это неплохой прибыток. На чем ты его заработал?» «Сначала мы взяли кирпичи, отвезли их на другой берег реки, во Фринланд. Там удачно продали, и 2 дней ждать не пришлось. Могли бы сразу за новыми поехать, но встретили одного купца из Эвелерата. Он сказал нам, что едет в Рюмикон за брусом и доской, и что если мы сделаем заказ и подождем 3 дня, то он нам устроит хорошую скидку. Мы подождали, он вернулся и привез нам разного леса. Мы тут же погрузили его и привезли сюда. Архитектор ваш его купил у нас сразу и сказал, что купит еще в 10 раз больше, мол, на новую церковь пойдет». Волков во время рассказа поглядывал на молодого, пронырливого солдата Михеля Цеберинга, который вдруг из солдат пошел в торговцы кирпичом. Тот слушал рассказ племянника господина и кивал, соглашаясь. «Это хорошо», — похвалил племянника Волков. «Ты молодец. А знаешь, что я переезжаю в новый дом? Тебе нужно посмотреть себе там место». «Господин, то есть кавалер», — заговорил мальчик, — «мне некогда тут обживаться. Думаем мы сегодня же ехать в Малин». «В Малин? Зачем же?» «Нужно поговорить с промышленниками и строителями. Надобно цены вызнать. У нас с Михелем есть задумки». «Это хорошо». Волков действительно и сам был рад. «Дядя, мы хотели просить у вас телегу с конем. За те, что мы брали в прошлый раз для перевозки кирпича, мы расплатились. А сейчас спросили, а Йоган сказал, чтобы к вам шли». «Берите», — согласился кавалер. «И когда вы собираетесь ехать?» «Сейчас, дядя. Михель говорит, что талеры никого ждать не будут». «Это верно», — произнес Волков. Этот мальчишка ему нравился все больше. «Талеры высокомерные и заносчивы. Они никого ждать не будут. За ними нужно побегать, их нужно хватать быстро. Но перед дорогой вы хотя бы поешьте. Мария, покорми этих уважаемых купцов». Племянник с товарищем поели и уехали, торопились, чтобы до ночи оказаться в Малине. А Волков не спеша пошел по своей деревне и глядел, как она приходит в себя после 2-дневного праздника урожая. С ним отправились Максимилиан и Уволень. И Сыча хотел увидеть, но тот пропал еще позавчера, как только в город въехал обоз с пивом и съестным. Мужиков на улице видно не было. Наверное, Йоган угнал их на барщину. Солдат тоже не было. Кто кирпич жег, кто еще чем занимался. Бабы местные, да молодые солдатки уже начинали мести дворы, ковыряться в огородах, если еще что не было убрано перед осенью. Кто занимался коровником своим, кто свинарником. Когда видели через заборы господина, кланялись. Спасибо, говорили, за фестиваль. Волков отвечал кивком, поглядывая на привычную деревенскую жизнь. Дошел до нового своего дома, а там суета. Дворовые и строители ходят туда-сюда, что-то делают, носят, моют, кричат, чего-то просят. В общем, приводят дом господский в порядок. Последние дела заканчивают, и уже даже скарб раскладывают принесенный. Суетятся, стараются. А Волков вдруг засмеялся. Только смех не веселый это был. Про веселый смех он позабыл давно. «А чего смешно вам, кавалер?» — спросил Александр Гроссшвулле, поглядывая на господина. Кажется, увольню тоже хотелось посмеяться. Волков потряс только головой в ответ. Мол, ничего. Не станет же он говорить, что думает о том, что суета эта может оказаться совсем пустой. Через месяц, через два или даже через три явится сюда 1500 горцев, и придется бежать либо в Малин, либо за реку во Фринланд. А дом этот красивый, да и старый тоже, эти псы горные пожгут к чертям собачьим. И все вокруг пожгут, с них собак станется. Уж не упустят они своего. Вот и смеялся кавалер над глупой суетой своих холопов и людей-архитектора. Вся работа их пустая. Архитекторы люди хоть деньгу получат, а его дураки напрасно стараются. А еще над собой, ведь он всей этой красоты лишится, да и денег тоже. Нет, он, конечно, сделает все, чтобы этого не вышло, но если горцев будет 1500, то что можно сделать? Только бежать. Только бежать. А тут сыч еще появился, грязный, небритый, шапка некогда красивая, сейчас дурацкая тряпка на башке. А еще воняет. «Чего смеетесь, экселленс?» — спросил он у господина. «Ты где был 2 дня?» «Да тут я был, в деревне, с народом веселился, все видел, все слышал, во всем участвовал». «В чем ты участвовал?» «В веселье, экселленс, в веселье. Мужики пьют, как в последний раз, когда на халяву. Так не поверите, бабы тоже не отстают. И солдатня туда же. Даже дети и те дармовому пиву рады. Тоже втихаря хлебают, пока мамки не видят. Пряники прячут на потом, а сами на пиво налегают, да на колбасу. Правда, после лежат у заборов да блюют. Ну так кто после?» «Пили, значит». «Ваши дворовые от ворот до дома дойти не могли», — заметил Максимилиан. «Ночь на дворе, на холоде спали. Даже наш уволень пьян был». Гроссшвулле покосился на Максимилиана неодобрительно, но ничего не сказал. «Ну а как не пить?» — продолжал сыч. «Если господин задарма поет. 20 бочек пива, кажется, было, так и все пиво крепкое. В усмерть пьют. Потом баб своих либо бьют, либо имеют». Он засмеялся, вспоминая. «И смех, и грех. Где пили, прямо там и укладывают, едва не посреди дороги». Волков посмотрел на него из-под лобья и спросил. «Так ты, наверное, тоже поучаствовал?» «Чего?» — сразу насторожился Фрицлама. «Чего?» — передразнил его Волков. «Лез, говорю, к чужим да пьяным бабам под подол». «Чего? Кто? Я?» — искренне удивлялся сыч. «Не ври мне, по морде вижу, знаю тебя, подлеца, не дай бог мне на тебя пожалуются!» Волков показал ему кулак. «Да не пожалуются, экселленс, не пожалуются!» — заверил сыч. «Дрались люди?» «Дрались, дрались!» — кивал Фрицлами и рад был, что сменилась тема. «Как же с такого пьяну не драться? Но и без лютости. Хотя солдаты за ножи и хватались, никого не убили. Зубы там, морды в кровище, по мелочи, в общем. Последнего били сегодня утром». «Утром? За что?» — удивился Волков. «Вроде праздник уже кончился». «Так кто пастух наш? Привел стадо еще вчера, а коровы одной нет. А хозяева пьяны были, про нее и не вспомнили, и не спросили. Утром только спохватились. Побежали к пастуху, а он и говорит, что она во враг упала. Кусты жрала и скатилась. Он, подлец, тоже пьяный был. Хотел народ позвать вытащить ее, да с пьяну забыл. Утром мужики побежали вытаскивать, а коровы нет уже». «Нет. Выбралась, что ли?» — спросил Увлень, заинтересовавшийся историей с пастухом. «Какое там? Волки ее пожрали. Размотали по всему оврагу, копыта, рога да шкуры лишь остались. Вот пастуха зато и били всем миром. Говорят, что господин задаренную корову спросит». «Вот и еще одно дело. Волков снова стал тереть глаза и лицо ладонью. Как будто сон прогнать хотел. Волк. Про волка-то совсем забыл. Волк, будь он неладен. Максимилиан, Уволень, коней седлайте. Сыч, ты тоже с нами поедешь. Пошлите кого-нибудь к Бертье, пусть возьмет собак, едет на место и посмотрит, что там за волки корову съели. Экселленс. Сыч приложил руку к сердцу, сделал жалостливое лицо. «Честное слово, я вот...» «Ты поедешь», — не дал договорить ему Волков. «Только помоешься сначала». Ганс Воллинг был хоть и неплохим кузнецом, но не таким, как тот, что делал доспех. До того мастера ему оказалось далеко. Дыру он в шлеме заделал, железо вытянул хорошо, но то место, где находилась дыра, осталось заметно. Железо там другое, а уж от роскошного узора, что лежал на всем остальном шлеме, в том месте и следа не осталось. Кузнец стоял и ждал, что скажет кавалер. Видно было, что волновался. Волков ничего ему говорить не стал. Огорчать не хотелось, хвалить было не за что. Сунул шлем Увольню, тот положил его в мешок на седле. «Монах к тебе не заходил?» — спросил у кузнеца кавалер. «Заходил», — кивал тот. «Заходил 2 дня как. Просо брал, муку, масло немного взял». 2 дня?» — переспросил сыч. «Был он мрачен немного. Видно, пиво, что он пил 2 дня, в нем свое не отгуляло». «Ничего не говорил? Может, еще что хотел, кроме еды?» «Хотел, хотел», — кивал кузнец. «Новый замок. Я ему клетку делал железную с замком, так тот замок забился, то ли ржой, то ли грязью. Я обещал глянуть или новый сделать». «А зверь у тебя не объявлялся?» — спросил кавалер. «Нет, после разговора с вами так и не было его ни разу». «Не было? Даже следов вокруг дома не видать. И собаки потявкивать стали по ночам. Раньше такого не бывало, только выли. А сейчас расхрабрились чего-то», — говорил с радостью кузнец. Платить кузнецу было не нужно. Барон в прошлый раз на том настоял. Волков простился с ним и поехал от него к монаху. Он еще издали, как только поднялся на холм, увидал, слава богу, глаза еще не подводили, что монах дома. В огороде, разбитом справа от дома, ближе к кладбищу, стояла лопата, воткнутая в землю, а дверь лачуги оказалась приоткрыта. Совсем чуть-чуть, но замка на двери не было точно. Подъехали? Ничего. Тихо. Только октябрьский ветер качает кусты на холмах. «Эй!» — заорал сыч. «Святой человек, ты тут?» Тишина. Ветер на холмах чуть заметно теребит кусты, одна из лошадей трясет головой, узда позвякивает еле слышно. «Святой человек!» — орет сыч. «Ты тут?» Нет, не слышит. Сыч понял, что все придется делать ему. Подъехал ближе к двери, посмотрел на нее, слез с коня. Подошел к лачуге и вдруг остановился. Замер. Потом повернул голову, приложился щекой к двери, прислушался. «Ну, чего?» — не терпится знать Волкову. «Чего там?» Сыч повернул к нему лицо и сказал. «Кровищей воняет, экселленс!» «Человеческой?» — спросил Уволень с заметной тревогой. «Да разве я тебе пес, чтобы разобрать?» — со злым весельем ответил Фрицламме. «Вот дуреня!» Уволень молчал. Все молчали. А сыч достал из рукава свой мерзкий нож, его лезвием аккуратно отворил дверь лачуги, заглянул внутрь и долго смотрел. «Ну, видно что?» «Темень. Но теперь точно скажу, кровище оттуда несет. Из халупы его. Максимилиан, ты бы соорудил свет какой? Так ни черта не видать. Окон-то нет». «Да как же я тебе его сооружу? Нет у меня лампы», — возразил юноша. «Ну, может, факел какой? — продолжил Сыч, все еще пытаясь разглядеть, что внутри. «Да из чего?» — все упрямился Максимилиан. «Найдите», — сказал Волков резко и повернулся к Увольню. «И вы, Александр, помогите ему, веток сухих найдите». Оруженосцы резво соскочили с лошадей, начали искать сухие ветки, полезли в кусты. А кавалер сидел на коне и думал, что зря он отказался от привычки носить кольчугу. Раньше повсюду был в ней, и ничего, что рубахи изнашивались быстро, зато он всегда себя спокойно чувствовал. В кольчужке-то. Один раз в секрете, когда стояли, так она ему жизнь спасла, когда враг про секрет вызнал и налетел внезапно. А сейчас только колет надел и ездит по поместью, словно у себя по дому ходит. Волков привычно потянулся к эфесу меча. Побарабанил по нему пальцами. Ну, хоть меч при нем.